была борьбой за освобождение рабочего класса. Это была борьба с конкретными живыми личностями, выразителями буржуазной и мелкобуржуазной политики, идеологии, психологии. Это была борьба с малейшими отклонениями от пролетарской линии в рабочем движении. А вызывались эти отклонения и извращения как раз тем филистерским духом, который так ненавидели Маркс и Энгельс. Весной 1843 года завязалась переписка Маркса с известным либеральным публицистом и издателем Руге, затем обнародованная в немецко-французском ежегоднике. Маркс находился в то время, по его собственному выражению, в процессе линяния, когда его прежние идеалистические и демократические убеждения стали стремительно уступать место убеждениям материалистическим и коммунистическим. После закрытия Рейнской газеты, последовавшего в марте 1843 года, Маркс на короткое время отправился в Голландию. Отчаянная и безнадежная борьба, которую вел в газете «Маркс» с прусским деспотизмом, на многое раскрыла ему глаза. Он стал задыхаться в атмосфере грубого полицейского произвола. Весь ржавый механизм феодально-монархической, филистерской Пруссии явственно обнаружился перед его духовным взором. Глубокое чувство стыда за свою родину охватило его здесь, в Голландии, где самый ничтожный голландец все-таки гражданин по сравнению с величайшим немцем, страдающим от отвратительнейшего деспотизма, прикрытого плащом либерализма. Об этом и пишет Маркс Руге на палубе буксирного судна. «Уродливость нашего государственного строя заставляет нас со стыда закрывать лицо. Но что пользы в том? Со стыда революции не делают. Нет, — возражает сам себе Маркс, — стыд — это уже своего рода революция. Стыд — это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь. И если нация действительно испытала чувство стыда, она была бы подобна льву, который весь сжимается, готовясь к прыжку». Руге возразил на это уныло-элегическим стенанием, что у немецкого народа нет никакой будущности, ибо баранье терпение немецких филистеров поистине безгранично. На похоронную песнь Руге Маркс ответил письмом, полным энергии и надежды. Именно отчаянное положение Германии должно излечить от отчаяния. Предоставим мертвым хоронить своих мертвецов. Но завидна участь быть первыми среди тех, кто со свежими силами вступает в жизнь. Пусть это и будет нашим уделом. И Маркс продолжает. Это верно, старый мир принадлежит филистеру. Но не следует относиться к филистеру как к пугалу, от которого боязливо отворачиваются. Напротив, мы должны внимательно к нему присмотреться. Стоит изучить этого господина мира. Да, стоит присмотреться к миру филистера, потому что в борьбе с ним оттачивался и развивался гений Маркса и Энгельса. Формировались их личности борцов, мыслителей, революционеров. Стоит охарактеризовать его, чтобы оттенить тот фон, на котором жили и действовали эти пламенные натуры. Знаменитое немецкое филистерство. Знаменитое тем, что навеки пригвождено к позорному столбу истории острой иронии Генриха Гейне, убийственным сарказмом Маркса и Энгельса. Но оно, конечно же, не было национальным изобретением немцев. Оно естественное порождение того строя, где господствуют крупные или мелкие хозяйчики, и где образ жизни хозяйчика с его сытостью и самодовольством навязывается в качестве идеала для эксплуатируемых. Филистерство, как особый тип поведения и мышления, своеобразная смесь мелкобуржуазного хамства, ханжеской религиозной морали, рабской психологии вчерашнего холопа, который в душе остался холопом,